значит, ничего не поделаешь. Ничего. Каштелен сказал еще мне. Жаль его. Да и княгиня Анна просит. Ну, не могу. Никак не могу. А княгиня Анна еще здесь? Спасибо ей. Хорошая женщина. Она еще здесь. Потому что Дануся заболела. А княгиня любит ее, как родную дочь. Ах ты, боже мой, так и Дануся захворала. Что же с нею такое? Да разве я знаю? Княгиня говорит, будто сглазили. Это верно, Лихтенштейн. Никто иной, как пес Лихтенштейн. Может, и он. Да ведь что с ним поделаешь? Ничего. Так это потому меня все забыли, что она была больна. Збышка стал широким шагом расхаживать по темнице. Затем схватил и поцеловал руку Мацка и сказал, «Да вознаградит вас Бог за все, что вы сделали. Ведь это вы из-за меня умрете. Но уж раз вы до самой Пруссии добрались, так пока еще совсем не свалились, сослужите мне еще одну службу. Сходите к Каштеляну и попросите его, чтобы на рыцарское слово отпустил меня. Ну, хоть на 12 недель я вернусь, и тогда пусть рубят мне голову. А так ведь нельзя погибать нам, не отомстивши. Знаете, я поеду в Мальборг и тотчас пошлю вызов Лихтенштейну. Иначе никак нельзя. Либо он умрет, либо я». Мацка потер лоб. «Сходить-то я схожу. Да только позволит ли Каштелян? Я дам рыцарское слово на 12 недель. Больше мне не надо». «Что там говорить? На 12 недель. А если тебя ранят, и ты не вернешься, что тогда подумает? Хоть на четвереньках приползу, не бойтесь. А тем временем, может, король вернется из Руси. Тогда можно будет упасть к его ногам и просить о помиловании». «Это верно», — сказал Мацка и, помолчав, прибавил. «Мне ведь Каштелян вот еще что сказал. Мы о вашем племяннике из-за смерти королевы забыли. А теперь надо кончать уже с этим делом». «Да нет, он позволит», — с надеждой сказал Збышка. «Он ведь знает, что шляхтич сдержит слово. А сейчас ли мне голову рубить? Или после Михайлова дня? Это ему все едино. Что ж, еще сегодня схожу. Сегодня вы пойдите к Амелею и немножко отлежитесь. Пусть он вам какого-нибудь снадобья к ране приложит. А завтра сходите к Каштеляну». «Ну, с Богом, с Богом». Они обнялись, и Мацка направился к выходу. Однако на пороге он остановился и, наморщив лоб, точно что-то вдруг вспомнив, сказал: «Да ведь ты еще не носишь рыцарского пояса. Лихтенштейн скажет, что с неопоясанным драться не станет. Что ты с ним тогда поделаешь?» Збышка смутился, однако только на одно короткое мгновение. «А как же на войне бывает?» — спросил он. «Разве опоясанный непременно выбирает опоясанных?» «Война — это война, а поединок — это совсем другое дело». «Так-то оно так. Однако, погодите, надо как-нибудь это дело уладить. Да, вот, есть выход. Князь Януш меня опояшет. Если княгиня с Дануськой его попросит, он опояшет. А по дороге я еще буду драться в Мазовии с сыном Миколая из Луголяса». «Это из-за чего же?» «Миколай? Вы его знаете, тот придворный княгини, которого зовут Обухом, обозвал Данусю коротышкой». Мацко воззрился на него в изумлении. А Збышка, желая, видно, получше растолковать ему, в чем дело, продолжал: «Я этого тоже не могу простить. А ведь с Миколаем не приходится драться. Ему уж, пожалуй, все 80». «Послушай, парень», — воскликнул Мацка, — «жаль мне твоей головы. но ума твоего нисколько.